Когда пришла в сознание, то вижу, что около меня стоят мои две старшие дочери, перепуганные и в слезах. Тут же старик-хохол по имени Павло, его жена и сын. Поселок дачный, очень большой, и я, милостью Божией, зашла лесом с другой стороны его. Изба Павло была крайняя у леса. Старик рассказал мне: «Слышу я, что кто-то закричал: „Помогите!“ Я говорю сыну: „Ты слышал?“ А он: „А что?“ „Да ведь человек закричал: „Помогите!“ И голос женский.“ А сын говорит: „Но кто же отец в такую метель и бурю, да еще в такой час ночи, может ходить?“ Старик взял фонарь и говорит: „Идем, я ясно слышал.“ Вышли и видим, что в снегу недалеко лежит человек. Да это же наша знакомая барыня с дач. И назвал улицу. Они меня подняли и принесли к себе в избу. Сын пошел сообщить моим детям. Это второй раз я замерзала, и второй раз Господь спас. Снег и мороз держатся в Нальчике недолго. Скоро он растаял. Стало в декабре днем тепло, как весной, только очень грязно было, а ночью небольшие морозы. На даче сырость невозможная и холод. Железная печка была, но дров не было. Недалеко, приблизительно около версты от дачи, в лесу был овраг, в котором по обоим склонам заросли орешника и много сушняка. Почти каждые 3 дня я рано утром, пока дети спят, брала топор, 2 ремня и большую соседскую собаку, которая ко мне привязалась, и шла одна во враг. Дочерей, несмотря на просьбы не ходить одной, я не брала из-за возможности встречи с кабардинцами. Я рубила длинные жерди орешника и перевязывала ремнем. Было иногда невыносимо тяжело, но я вообще не унывала духом, и все мне всегда казалось легко, что можно было по силам исполнять. Я волокла по земле сперва 1 связку, бросала ее, пройдя сажений 15, затем шла до другой, и так вплоть до дачи. С едой становилось совсем плохо. Груши и мушмула подходили к концу. В конце ноября приходит сосед и говорит: „Хотите мяса?“ „Конечно, хотим, хотим“, ответили в один голос. „Ну так идемте“. Во овраге лежит мертвая, еще мягкая лошадь. Как видно, сломала ногу, и кабардинец ее застрелил. Он шел снять шкуру, а 3 детей, старших с топорами, которые он принес им, чтобы нарубить мясо, пошли за ним. Пишу трое, так как за несколько дней перед тем пришел из Владикавказа Петя, 14 лет. Высшее школьное начальство, узнав, что в железнодорожном училище учится дворянин, приказало немедленно его исключить. хотя он был одним из лучших учеников. И вот он, бедный, совсем голодный, прошел около 100 верст один пешком. Сосед содрал шкуру. Я пошла с 2 маленькими навстречу. Идти с ними смотреть, как рубит лошадь, я не хотела. Уже издали слышу их веселые пение и смех. Я взяла у них заднюю ногу, которую, конечно, поднять не могла, хотя лошадь была небольшая, положила копыто на плечо и волокла ее по жидкой грязи. А дети несли, кто сколько был в силах. Этот же сосед, добрый парень, тоже хохол, дал кадку, и у него был запас соли, который он нам тоже дал. Он помог разрубить конину на мелкие куски. На другой день мы ее промыли в быстро текущей реке и посолили. Того, что принесли, хватило на месяц. С каким же наслаждением ели, как будто самое тонкое лакомство. Кончили, и опять есть нечего. Старшая дочь просит: «Отпусти меня, я поеду в Батум. Там, говорят, хорошо, я буду искать какого-нибудь занятия». Сперва я и слышать не хотела. Как я могу отпустить 18-летнюю, хотя и очень разумную, ее одну, в такое ужасное время? Она настаивает, доказывая, что все равно здесь мы умрем голодной смертью. Да, нужда безысходная могла одна заставить меня согласиться. Билет ей дали бесплатный в пассажирском поезде, так как до того, как я писала, она служила на железной дороге. Сварили последний запасной кусок конины. Дала я ей последние ничтожные деньги. Она уехала, а я от отчаяния и упрекая себя, что отпустила, не находила себе ни места, ни покоя. На 8-й день приходит со станции неизвестный человек и говорит: «Идите скорей на станцию, вас зовет ваша дочь, она сильно больна и не может идти». Опять тот же сосед запряг телегу и сам повез меня. Бедняжка моя, она заболела дорогой по возвращении из Батума, где ничего не смогла устроить из-за бесчувственного и бесчеловечного отношения людей. Заболела сыпным тифом.